Так пусть же насытятся хотя бы в театре, хотя бы в суде пускай начнут тратить эти деньги налево и направо, швырять, расходовать. Ведь на святое дело, на маму. Это прощается, поймите, нужно только потрясти и покорить размахом. Не 214 жалких рублей, как вы тут сочиняете, а 200 тысяч. Тогда это поступок, это масштаб. 200 тысяч на маму. Публике. А что, вам жалко? Зотикову. Вы понимаете? Номер люкс самый дорогой, это хорошо, только не случайно, потому что других не было. А преднамеренно, чтобы ради мамы. И академик из Москвы, сколько вы ему заплатили? Зотиков. Я же сказал, нисколько. Защитник нетерпеливо. Прекратите, Зотиков, прекратите. Публика ждет. Брагин. Но при чем тут публика? Ведь судить будет суд. Защитник, живо повернувшись к ней. Да, конечно. Публика в наше время уже ничего не решает. Это не древнеримские времена, но представьте себя на месте судьи. Вот пришло к нему это пухлое дело. Целый аппарат следователей работал, получал зарплату, держал подсудимого в КПЗ или под надзором. И вдруг на суде выясняется, что обвинен совершенно невинный человек. А? Хорошо ли это? Ведь судья должен дать понять всем, что прокурор и весь его штат следователей – профаны. Что они зря получают зарплату и, больше того, скомпрометировали честного человека. А это уже почти обвинение. Ну, кому это нужно? Вам, судье, уже заодно то, что вы хотите принудить судью к этому шагу, он может втайне, даже вне зависимости от своей порядочности и честности, все равно втайне он может не взлюбить вас. Потому что оправдание обвиняемого — это обвинение обвинения. А зачем нам это? Тем паче, что преступление все равно совершено, хотя бы формально. Раз он взял портфель с деньгами — все, преступление. Нет, повторяю, ставка должна быть иная. Пусть все, и судья, и публика, насладятся своей властью, пусть они насытятся вашим преступлением досыта. И вот тогда, когда невольно для себя они уже влезут в вашу шкуру и ради мамы, не вашей мамы, а своей собственной, возьмут эти 1,5 миллиона и растратят их на врачей, на костюмы, на гостиницу, не зная на что еще, они вдруг окажутся перед еще одним последним выбором. Казнить или миловать? Казнить или миловать? Это ведь тоже радость, наслаждение. Разве нет? Казнить или миловать каждый судья, даже на галерке каждый судья. Уже не преступник, нет, судья. Потому что быть судьей другому человеку, решать его судьбу, быть сегодня жестоким и непреклонным или великодушным и человечным, и чувствовать, как трепещет в твоих руках душа другого человека, какое редкое, какое изысканное удовольствие. Разве нет? Разве можно отнимать это удовольствие у них или даже у настоящего судьи, судьи по профессии, профессионала? Бросьте, сколько вы заплатили этому академику, говорите, поймите, чем больше они на вашем месте потратят, тем лучше. Где этот академик? Телефонный звонок. Защитник автоматически берет трубку. Защитник, да. Зотикову. Вы Москву заказывали? Зотиков заказывал. Берет у защитника трубку. Квартиру Френгеля. Алло, да? Заказывал квартиру Френгеля. Да, академика. Нет в Москве, а где? Девушка, ну, пожалуйста, спросите, мне очень нужно. В отпуске? Где в отпуске? Ну, пожалуйста. Санаторий «Красный камень»? А где это? Спасибо. Удручано кладет трубку. Входит Голубев. Он в форме майора КГБ. Голубев, привет. Восхищенно оглядывает номер.